586. Поручительство руководства может дать ту коллективную силу, которую может дать на поле битвы полководец. Опытный боец не смущается колебаниями удачи. Пульсация заключена в каждом росте, уровень лишь в отсутствии движения. Так и сердце живое не имеет уровня, но при космическом напряжении можно предложить сердцу не переутомляться. Связь сердца единого с космическим пульсом очень очевидна, лабораторно можно нащупать сердце вселенское.